Глава 4. Иерей Александр Турунов, 1876-1937. Александр Иванович Турунов родился в 1876 году в семье тюменского мещанина Ивана Турунова. Окончил Тюменское уездное училище, после чего выдержал испытание на звание учителя начальной школы. Начиная с 1896 года, Александр Турунов служил учителем монастырской школы при Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре. В клировых ведомостях Крестовоздвиженской Никольской церкви за 1896 год читаем, что тюменский мещанин Александр Турунов состоит учителем церковно-приходской монастырской школы на 36 учеников. По данным епархиального адрес-календаря за 1897 год, учитель Турунов получает жалование 240 рублей в год. Из истории церковно-приходской монастырской школы Свято-Троицкого монастыря. После учреждения в 1884 году Тобольского епархиального училищного совета Свято-Троицкий монастырь вновь становится просветительским центром. Из прежнего, более 40 лет пустовавшего деревянного корпуса на южной стороне монастырской ограды, архимандрит Филарет Кожевников устроил помещение для церковно-приходской школы, где обучалось бесплатно более 40 детей, с уплатой учителю 300 рублей в год. Учащимся предоставлялась возможность обучаться следующим дисциплинам: священной истории, краткому катехизису, церковному пению, чтению церковной и гражданской печати, письму, начальным арифметическим правилам, а также истории церкви и Отечества. Кроме расходов на учебные пособия и ремонт училища, ежемесячно выплачивалось 6 рублей сторожу. До перевода в новый корпус монастырская школа размещалась в помещении прежнего духовного правления. В 1894-1898 годах архимандрит Филарет на личные деньги построил церковно-приходскую школу со всеми удобствами, стоимость которой оценивалась до 5-6 тысяч рублей. Школа могла вместить 80-100 учащихся. Это было любимое детище настоятеля, в жертву которому приносил он материальные средства и свои физические и духовные силы. Предчувствуя близкую смерть, он говорил: «Пусть поминает меня бедный люд, для которого и устроил я эту школу». Вновь отстроенное здание монастырской школы было освящено 31 августа 1897 года. По поводу сего знаменательного события Сибирская торговая газета писала: «Освящение состоялось после литургии. В здании нововыстроенной школы была поднята чтимая икона Боголюбской Божией Матери, а архимандритом Филаретом был отслужен молебен, после которого здание и дети окреплены святой водой». Нельзя не быть признательным отцу-архимандриту Филарету как за его ревностное возобновление монастыря, так и за удовлетворение насущной потребности народной — начального обучения. Монастырская школа существует уже 23 года и до сих пор помещалась у колокольни в старинном каменном здании. Теперешнее же здание школы довольно обширно. Разделяется на три части. Из них средний светлый большой учебный зал с 12 окнами на солнечную и северную стороны. Детей принято 50 человек. Учитель школы — Турунов. Школа имеет обеспечением один вклад в 5000 рублей покойного Гавриила Тимофеевича Молодых. Описание Тюменской монастырской школы приводится в отчете о паломнической поездке воспитанников Тобольской духовной семинарии летом 1900 года в Соловецкий монастырь. При выходе из монастыря приглашены были посмотреть монастырскую церковно-приходскую школу. Приглашение было получено от отца благочинного, священника Иноземцева, и окружного наблюдателя школ, священника Сургутского, прибывших к этому времени в монастырь через главные ворота. Здание может быть названо вполне отвечающим цели. Поместительное, светлое, со всеми потребными школьными и классными принадлежностями. Содержится в чистоте, охраняется особым послушником, для которого влево от прихожей или раздевальной имеется особая комната, служащая в учебное время комнатой для отдыха наставника и даже библиотекой, на что указывали бывшие здесь шкафы. В справочнике и адрес календаря по городу Тюмени и уезду за 1913 год Александр Иванович Турунов по-прежнему значится учителем монастырской второклассной церковно-приходской школы. Законоучитель – священник Крестовоздвиженской церкви Михаил Зверев. Здесь же упоминается адрес проживания Александра Турунова – угол Монастырской площади, ныне улица Коммунистическая, и второй Монастырской улицы – улица Свободы. В соответствии с материалами допросов Александра Турунова после его ареста в 1933 году, до 1929 года он жил в собственном доме на углу 2-й Монастырской и Монастырской площади. Вероятно, Александр Иванович прослужил учителем монастырской школы до ее закрытия в 1918 году, то есть в общей сложности почти 22 года. Само здание школы простояло еще 80 лет, и только в 1998 году было снесено по ветхости. О жизни и служении Александра Турунова после Октябрьской революции известно по фрагментарным данным. В выписке из протокола номер 2 от 17 марта 1922 года совещание комиссии по изъятию ценностей из церкви и города Тюмени совместно со священнослужителями религиозных культов значится. От пророка Ильинской церкви присутствовал протоиерей Грифцев, от Благовещенской церкви – священник Турунов. В этот же период имя священника Благовещенской церкви Александра Турунова встречаем среди имен других тюменских священников, подписавших воззвание гражданам города Тюмени с призывом оказать помощь голодающим Поволжья и других районов России. Граждане, гибнут целые народы в страшных муках голода. Цветущие селения, села, деревни, окраины Поволжья и других мест России превращаются в кладбище. Голод все растет, шагает страшный бич человечества большими шагами и захватывает все новые и новые области. Советская власть делает все возможное в деле оказания помощи голодающим, но она бессильна без помощи всех граждан широко оказать помощь всем нуждающимся. Средства ограничены после целого ряда лет войны, несущие с собой разрушение. Россия материально истощена и во многом нуждается. А меры необходимо принять сейчас же. Нужно засеять поля, накормить голодных, а семян и продовольствия и ценностей нам не дадут. Тут церковь должна прийти на помощь своими богатствами, которые при данном положении являются лишними в деле богослужения и без чего церковь может спокойно обойтись. Не первый раз церковь приходит на помощь своим богатствам за спасение Родины. Целый ряд случаев знает истории, когда церковь давала на нужды войны. Сейчас же эти ценности пойдут не на разрушение, а на спасение миллионов голодных и обезумевших людей от страшных мук голода. Голод. Какое страшное слово. А под этим словом живут до 30 миллионов крестьян и других народов. Люди дошли до последней возможности. В еду пошло все. Солома с крыш, глина, и сейчас уже есть целый ряд случаев, когда люди поедают друг друга. Матери едят трупы своих детей, жены — трупы мужей. Целые деревни устраивают ганнибалов, каннибалов, примечание автора, обед из трупов, выкапывая эти трупы из могилы. Эти страшные муки пусть будут последними, и каждый верующий, каждый честный гражданин должен прийти сейчас же на помощь. Помните, граждане, что от ваших жертв и от наших щедрот зависит спасение голодных. Пусть каждый знает, что голодные дети, женщины, старики с протянутыми руками и с глазами полными ужаса ждут вашей помощи. Подписали. Михаил Архангельской церкви протоиерей Михаил Иноземцев, священник Константин Ребрин, пророк Ильинской церкви протоиерей Грифцев, Знаменской церкви протоиерей Виноградов, священник Андрей Страхов, священник Андрей Ушаков, Вознесенско-Георгиевской церкви Вениамин Добромыслов, Спасской церкви священник Илья Папулов, Благовещенской церкви священник Турунов. Среди духовенства Благовещенской церкви занимает первую позицию, то есть является ее настоятелем. Примечание автора. Священник Аполлон Исупов, священник Белокреницкой иерархии Павел, архимандрит монастыря Серафим, священник Спасской церкви Тоболкин, члены по изъятию церковных ценностей везов Крахтин. Таким образом, за 3 с небольшим года после закрытия монастырской школы, а именно с 1918 до марта 1922, Александр Турунов проделал путь от школьного учителя до священника и настоятеля Благовещенской церкви. К тому времени ему исполнилось 46 лет. Наряду с приведенным текстом воззвания гражданам Тюмени о помощи голодающим сохранилось воззвание против изъятия церковных ценностей, подписанное прихожанами Крестовоздвиженской и Благовещенской церквей. «Мы, граждане города Тюмени и окрестных деревень, в частности, прихожане Благовещенского собора и Крестовоздвиженской Никольской церкви, исповедующие православную веру, всеми силами протестуем против изъятия драгоценностей из наших храмов. На это мы имеем юридическое и нравственное право. Юридическое, потому что церковь отделена от государства. Храмы содержат никто иной, как мы, христиане, стало быть, и распоряжаться достоянием храма, которое ставилось исключительно на доброхотные пожертвования граждан, можем только мы. Нравственные, потому что кто в грехе, тот и в ответе. Что бы нам ни говорили, как бы нас ни убеждали, что цель изъятия хорошая, что деньги пойдут на помощь голодающим, мы останемся при своем. Мы ведь и сами голодаем. Впереди, в недалеком будущем, мы видим еще более ужасный голод во всей его наготе, голодную смерть. Может быть, смерть наших любимых, близких, малых детей, слабых стариков. И несмотря ни на что мы говорим, кричим, выпьем из глубины души. Нет, нет. Скорее умрем голодной смертью, ляжем костьми, но украшения нашего храма не отдадим. Человек, как говорят, самые выносливые животные, а русский народ в особенности. Ведь пережили же мы татарское иго. Сотни голодных годов, междоусобные войны, чуму, повальные болезни и живы. А храмов Божиих, этого утешения в минуту скорбей и напасти, наши предки не трогали. Не проливаем ли мы за то о них слезы благодарности? Не провозглашаем ли мы им вечную память? Проживем с Божьей помощью и настоящий голод, а святынь наших не дадим трогать. Не будут ли наши потомки за это благословлять и тем из нас, которым суждено сделаться жертвой голода? Не провозгласят ли и нам вечную память? Более 300 подписей. Очевидно, что дух воззвания верующих питался проповедью священников этих храмов, среди которых был настоятель Благовещенской церкви Александр Турунов. О сопротивлении духовенства изъятию церковных ценностей говорится в докладе губернского отдела ГПУ о расколе православной церкви в пределах Тюменской губернии от 28 октября 1923 года. Проведение декрета об изъятии ценностей сопровождалось целым рядом противных выступлений со стороны представителей духовенства. Наблюдались как скрытие церковных ценностей, так и организованные и неорганизованные протесты против декрета. Прошло 6 лет, отмеченных внутрицерковным обновленческим расколом и широкомасштабными политическими кампаниями, направленными на уничтожение религиозных праздников и обрядов. Новая волна гонений на церковь приобретает резко агрессивный характер, сопровождаясь массовым закрытием храмов. Практически за 3 месяца, с декабря 1929 по февраль 1930 года все православные храмы Тюмени, за исключением Кладбищенской и Всехосвятской церкви, были закрыты. Благовещенская церковь, где служил отец Александр Турунов, 11 декабря 1929 года была передана в ведение окружного антирелигиозного музея. Прошло еще 3 года, и в ночь с 13 на 14 июня 1932 года здание Благовещенской церкви было варварски взорвано. Разрушить стены с первого раза не удалось. Некоторые держались почти целиком. Лишь 2 года спустя белокаменный красавец был обращен в груду камней. Годный кирпич отдали для строительства дома отдыха, а остатки сбросили с обрыва в Туру. Одновременно шел процесс выдавливания духовенства на периферии общественной жизни. в списке лишенных избирательных прав во время выборной кампании 1927-1930 годов по городу Тюмени среди служителей религиозного культа значится священник Александр Иванович Турунов, 1876 года рождения, с сестрами Антониной Ивановной, 1864 года рождения, и Клавдией Ивановной, 1874 года рождения. Собственной семьи отец Александр не имел, на его попечении находились две сестры. Когда же отец Александр мог начать свое служение настоятелем Всехсвятской церкви? Вероятно, это произошло после ареста протоиерея Николая Протопопова и священника Льва Кондакова, то есть приблизительно в ноябре 1931 года. А в январе 1933 года был арестован и сам отец Александр, проживавший в квартире на улице Луначарского, 25, с сестрами Антониной и Клавдией. Дом по Луначарского, 25, не сохранился. Сейчас на его месте заросший пустырь. Согласно ордеру номер 16, от 20 января 1933 года обыск и арест гражданина Турунова были поручены сотруднику секретно-политического отдела ОГПУ по городу Тюмени товарищу Фадееву. В протоколе обыска значится, что сотрудники ОГПУ Фадеев и Шулинин в присутствии понятого Рыбина произвели обыск в квартире Турунова. В ходе обыска была изъята разная переписка. Жалоб на неправильности, допущенные при обыске, не было. В тот же день, 20 января 1933 года, вышло постановление о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В постановлении значилось, что, рассмотрев следственный материал и приняв во внимание, что гражданин Турунов Александр Иванович достаточно изобличается в том, что занимался разглашением особо важных секретных сведений, уполномоченный секретно-политического отдела СПО Косинцев постановил Турунова привлечь в качестве обвиняемого по статье 121 УК РСФСР. Разглашение сведений, не подлежащих оглашению. Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей при Тюменском ОГПУ. По прошествии месяца, 19 февраля 1933 года, тот же уполномоченный СПО Косинцев по делу номер 679, архивное уголовное дело номер 842, составил заключение по обвинению Турунова Александра Ивановича. Разглашение сообщений, передачи или собираний в целях передачи должностным лицом сведений, не подлежащих оглашению. В обвинительном заключении изложена и причина ареста. Священник Всехсвятской церкви города Тюмени Турунов Александр Иванович, будучи секретным сотрудником органов ОГПУ, завербованный 19 мая 1932 года для освещения контрреволюционной деятельности духовенства и церковников за все время сотрудничества в органах ОГПУ, никаких материалов не давал, от работы отлынивал и систематически срывал назначенные ему явки. Занимался двурушничеством и, как секретный сотрудник, перед духовенством расконспирировался. Обратим внимание на факт вербовки Александра Турунова в качестве секретного осведомителя органов ГПУ. Попытки органов ГПУ склонить представителей духовенства к секретному доносительству носили тотальный характер. Склонить пытались всех. Противостоять давлению органов ГПУ НКВД могли не все. Содержание допроса обвиняемого Турунова свидетельствует о том, что в данном случае вербовка секретного сотрудника оказалась бесплодной. Следственное дело на Александра Турунова было направлено в полномочное представительство ОГПУ, ПП ОГПУ, по Уралу для рассмотрения на особом совещании коллегии ОГПУ во внутрисудебном порядке. Уральские особисты признали следственные материалы недостаточными для вынесения обвинительного приговора, и 30 марта 1933 года сотрудник Тюменского СПО Фадеев издал постановление об изменении меры пресечения. Содержание под стражей было изменено на освобождение, и производство дела номер 679 прекращено. Александр Турунов был выпущен на свободу. до времени. Зацепивши однажды органы ГПУ, жертву свою уже не выпускали. В архивных документах имя отца Александра Турунова вновь всплывает в связи с жалобой, поступившей 3 августа 1934 года в президиум Тюменского горсовета на тогдашнего настоятеля всех Святской Церкви Диаскоры Татищева и церковного старосту Михаила Ханжина. Документ был составлен от имени обновленцев, бесчинствовавших в то время на Всехсвятском приходе. Авторы жалобы просят убрать священника Татищева и его соратника гражданина Ханжина и установить священника гражданина Турунова Александра, которого мы знаем. После своего освобождения отец Александр уже не служил. Через 4 года он вновь был арестован. Ордер номер 97 от 4 июля 1937 года гласит, что обыск и арест гражданина Турунова произвели сотрудники городской рабоче-крестьянской милиции НКВД Воробьев и Бабин по тому же адресу Луначарского, 25, с тем же понятым П.Г. Рыбиным, о чем 5 июля 1937 года был составлен соответствующий протокол. При обыске были изъяты паспорт ДБО номер 573-728, переписка на 48 листах и медаль в память 300-летия дома Романовых. Жалоб на неправильности, допущенные при обыске, не было. Гражданин Турунов был задержан согласно полученных указаний. Рассмотрев материалы группового дела священнослужителей и мирян города Тюмени, по обвинению Турунова Александра Ивановича по статье 58.10.11 УК РСФСР «Контрреволюционная агитация», «Контрреволюционная организация», оперуполномоченный 4-го отдела управления госбезопасности Тюменского городдела НКВД младший лейтенант госбезопасности Ляпцев нашел, что Турунов Александр Иванович в прошлом арестовывался у ГПУ. Являясь активным членом контрреволюционной организации, посещал контрреволюционные собрания, где вел контрреволюционную пропаганду против мероприятий совласти, доказывая необходимость объединения верующих для борьбы с совластью и мероприятиями советского государства. Постановление о предъявлении обвинения, утвержденное временно исполняющим должность начальнику Тюменского городдела НКВД лейтенантом госбезопасности Акимовым, было выпущено 19 июля 1937 года и в тот же день предъявлено обвиняемому Турунову. Тогда же обвиняемого допросил помощник 4-го отдела управления госбезопасности Беречинов. На вопрос, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении, Александр Турунов ответил, что в проведении контрреволюционной агитации против мероприятий советской власти виновным себя не признает и заявляет, что контрреволюционной агитации он не проводил. 10 октября 1937 года Александр Иванович Турунов был осужден тройкой Омского УНКВД и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в подвале Тюменского городдела НКВД в ночь на 12 октября 1937 года. Реабилитирован посмертно 9 февраля 1957 года Тюменским областным судом по году репрессий 1937 за отсутствием состава преступления.